В Москве, на Петровке, 38, полковник Гордеев проводил утреннюю оперативку. Поступило сообщение из города об обнаружении трупа Николая Алферова, жителя Москвы, работавшего в акционерном обществе «Nord Trade Limited». «Кто-нибудь из вас слышал о таком?» «По нашей линии нет», — тут же ответил смешливый Коля Силуянов, один из самых опытных сотрудников отдела Гордеева. «Нужно спросить у соседей». Под соседями подразумевался отдел по борьбе с экономическими преступлениями. «Узнай», — согласно кивнул Виктор Алексеевич. «Сходи прямо сейчас, может быть, нам придется что-то решать». Силуянов вернулся через 10 минут. «Ситуация, товарищ полковник, туманная. Фирма им хорошо знакома. Они вокруг нее ходят, как коты вокруг сметаны, но зацепить пока ни на чем не могут, хотя уверены, что там что-то нечисто. Они вполне допускают, что убийство водителя, гендиректора, может иметь московские корни. А помочь просят?» Гордеев вытащил изо рта дужку очков, которую по привычке грыз, когда обдумывал что-нибудь важное. «Ну, — Силуянов усмехнулся, — намекают. Намекают, значит». Колобок вздохнул, снова сунул дужку в рот и задумался, потом встрепенулся. «Между прочим, в этом городе, в санатории «Долина», отдыхает наша Настасья. Где эта телефонограмма? Только что ведь в руках держал. Вот она. Ну, точно. И Алферов в «Долине» лечился. Там и убит. Каково, а? Примем к сведению». Эдуард Петрович Денисов не просто злился. Он был вне себя от ярости. «Может, мне в конце концов кто-нибудь объяснит, что происходит в этой проклятой долине? 4 месяца там сидит ваш человек, и все без толку, а в результате убийства. Не молчи, Толя, не молчи, скажи что-нибудь». Начальник разведки Анатолий Старков сосредоточенно покусывал костяшки пальцев. Сегодня ночью он получил от Жени Шахновича много новой информации, правда, довольно разрозненной и бессистемной. Ему нужно время на обдумывание, а тут вдруг убийство какого-то москвича. Москвич вертелся возле той самой Каменской, которую никак не мог раскусить Шахнович. Связано ли одно с другим? Старков из-под лобья взглянул на человека из городского УВД. Он-то чего молчит? С него тоже спрос должен быть. Старков относился к нему с неприязнью, но с уважением. Хотя и держится он надменно, но дело делает добросовестно и всегда помогает, если надо. Ни разу не отказал, даже когда дело шло о мелочах. Видать, крепко его Эдуард держит в ежовых рукавицах. Ну да ладно. Раз молчит, тогда он, Старков, выложит свою карту. Хоть и непонятная эта карта, не старше восьмерки, а вдруг да козырная. В городе находятся 2 человека, которые пытаются от кого-то спрятаться. Час назад мне позвонил Игорь. Он отвечает за гостиницу и сообщил, что рано утром, около 6 часов, когда девочки уходят из номеров, к одной из них обратилась молодая женщина с ребенком лет 8-9 и попросила помочь. Она профессионалка, находится в городе по причинам, которые не хотела бы афишировать. В доме, где ее поселили, случился пожар. Она не хочет подводить своих покровителей и обращаться в милицию за помощью. В сгоревшей квартире остались деньги, документы, одежда. Ее особо предупреждали, чтобы она не светилась на улицах. Поэтому она попросила где-нибудь ее приютить. А она сама свяжется со своими покровителями, и они ее заберут. Наша девушка не стала ей отказывать. У них тоже есть что-то вроде солидарности. Но Игорю, конечно, тут же сообщила. Я проверил, пожар действительно был. Пожарные прибыли на место в 4:30 утра. Любопытно, — включился человек из ГУВД. В 3:40 ночи В дежурную часть звонят из долины и сообщают об обнаружении трупа. А примерно через полчаса начинается пожар на другом конце города. Есть над чем подумать. «А где эта женщина с ребенком сейчас?» — спросил Денисов. «У нас. Мы ее сразу забрали», — быстро ответил Старков. «Везите ее сюда. Я сам с ней поговорю. А вас...» — Денисов повернулся к человеку из ГУВД. «Предупреждаю. Костьми надо лечь, но убийство в санатории раскрыть. Это нужно и мне, и вам. Если в городе появились конкуренты, у меня должны быть развязаны руки для борьбы с ними, поэтому своими двумя возможностями я делиться ни с кем не намерен. И кроме того, я должен понять, что же все-таки здесь происходит».